Эра Софии. Автор Наталья Владимировна Ганичева. Золотая эпоха. Часть первая. День независимости человечества. Великолепная ладья с носом в форме головы лебедя, ведическими орнаментами и алыми парусами величественно плыла по золотистому небу, приближаясь к огромной, погруженной в зелень и цветы, круговой платформе дворца церемоний Новограда, столицы земли новой эры. Площадь была щедро украшена цветами и голограммами в честь великого праздника – столетия освобождения человечества от смерти. По радио тут и там раздавалась музыка – джаз, романтические мелодии и вальсы. На платформе уже стояли прибывшие суда, капсулы и другие летательные аппараты. Между ними сновали команды встречающих гостей роботов, руководителей приемом и школьников, подносивших делегациям хлеб-соль. Прекрасный панорамный вид открывался на город с площади дворца. Столица утопала в фонтанах и цветах. Густые рощи, парки, сады, озера соседствовали с вкрапленными в зелень небоскребами в стиле Жана Фреско, с плантациями овощей и фруктов и бассейнами на этажах. С крыш и некоторых этажей отлетали дроны. В парках играли дети и животные. В бассейнах под открытым небом проходили соревнования по прыжкам и плаванию. На концертных площадках выступали музыкальные группы и танцевали люди. По воздушным дорогам скользили капсулы на магнитных подушках. Все стили архитектуры, моды и дизайна, казалось, были смешаны и прекрасно соседствовали в этом городе. Здесь можно было увидеть и домик хоббита с круглыми окнами и аккуратными грядками у входа, и роскошные резиденции из замерных стекол, зеркал, которые выставлялись в таком порядке, чтобы использовать сферическую поверхность дома как экран или телескоп, давая видимость любому созвездию, отражавшемуся в них. Рядом с некоторыми домами стояли водяные мельницы, украшая пейзаж, протекающий в низине реки. На крышах других блестели солнечные батареи причудливого дизайна, имитируя мятую алюминиевую бумагу. Шпили третьих устремлялись ввысь, забирая энергию ионов. Люди носили совершенно разные одежды. Можно было увидеть и эльфийские наряды в стиле фэнтези, и платья с брюками эпохи рок-н-ролла, и этнические наряды, и облегающие погодочувствительные комбинезоны. Ладья приблизилась к поверхности платформы, замерла на мгновение и медленно села на стоянку. Тут же к ней подбежали мальчик и девочка лет 10. Девочка в платье цвета янтаря с воротником и рукавами, обрамленными белоснежными кружевами, в белом, тоже кружевном фартуке с крылышками на плечах и повязанном на шее алом галстуке, а мальчик в белой рубашке и бордовых шортах, тоже в галстуке. Девочка держала полотенце с золотым узором, на котором возлагался поднос с русским караваем и солонкой. Мальчик сжимал в руках охапку цветов. Тут же сзади подоспели члены приемной делегации и роботы для разгрузки багажа. С ладьи спустились гости. Иван-царевич, высокий молодой на вид человек с русыми вьющимися волосами и небольшой бородкой, в красной, вышитой золотом рубахе и красных сапогах. За ним его жена Софья, красивая женщина со светлой косой в белом платье до пола с длинными рукавами с алым орнаментом. Ее голову покрывала белая кружевная накидка, на которой красовалась золотая диадема. За ними следовали их дети, 9-летние двойняшки Лука и Лия. Сзади супружеской пары шла сопровождающая их команда – худенькая девушка с темной челкой и длинной косой, закрепленной на макушке, и кот. Девушка была в черных очках, закрывающих половину лица. Ее облачение составляли белая приталенная рубаха с длинными рукавами и такого же цвета свободные брюки. Кот казался достаточно увесистым, серо-черным, с рыжей прядью шерсти на бородке, животным с устрашающими, развивающимися во все стороны усами. На его голове возвышалась красная шляпа с золотой цепью и белым пером. Кот скакал, мешаясь под ногами девушки, и напевал пародию на старую забытую песню. «Советский Союз, начало дочал, и жизни моей надежный причал». Из палаты на последнем этаже дворца за прибытием гостей наблюдал один из совета старейшин земли – Ферзь. Это был высокий, с тонкими чертами лица и грустным взглядом мужчина лет 40 на вид, хотя на самом деле он разменял вторую сотню. «Они прибыли», — сказал он человеку, сидевшему в тени фикуса и курившему кальян с ливанским табаком. Человек вдохнул душистый аромат шиша, откинулся на спинку кресла и медленно выпустил дым, создавая кольца и наблюдая, как они растворяются в проникающем из окна свете. «Ну что ж», — сказал он, — «начнем нашу партию». Глава 2. Торжественный прием. Делегации прибывали во дворец. Он представлял собой огромное цилиндрическое здание песочного цвета с прекрасным куполом и мраморными колоннами, к которому вела круговая лестница из 7 ступеней. По бокам главного входа располагались витрины арочной формы и овальные выступы палат с огромными окнами. Над входом на втором этаже красовался полукруглый витраж с 6 лучами, по обе стороны которого снова помещались витрины и палаты. На третьем этаже находилась терраса, утопающая в цветах. На нее выходили 7 палат большего, нежели на первых этажах, размера. Над этими элементами, тоже окруженными колоннами, возвышался огромный золотой купол, какие были характерны для христианских церквей эры Иисуса Христа. Золотым он, однако, казался лишь снаружи, а изнутри был прозрачным и давал вид на золотисто-зеленое небо, в центре которого располагалась изумрудная сфера с расходившимися по краям солнечными лучами. На небе не виднелось ни облачка. Внутри дворца, в холле, перед лестницей в зал церемонии возвышался монумент буквицы, древнейшему русскому алфавиту, представлявший собой таблицу 7×7 с красиво высеченными красными и синими буквами, а в центре – скрасовавшейся единственной золотой буквицей «Оук». Именно ей сегодня посвящался праздник, ибо она воплощала золотой век человечества, великую гармонию, в которой сейчас оно находилось. Торжественная часть была назначена на полдень. Делегации начали прибывать еще накануне, заполнив все столичные отели. Во дворце приемом занимался один из членов узкого состава совета старейшин – шаман. Настолько этот праздник был важен. Вот уже неделю, как он находился во дворце, проверяя мельчайшие детали, чтобы праздник удался на славу. В сферическом зале торжества с множеством окон и колонн стояли длинные столы, покрытые белоснежными скатертями. Скатерти были сплетены из полимерного материала, который отталкивал любой род грязи, но на ощупь напоминал мягкий хлопок. Шторы персикового цвета обрамляли окна, вдоль которых ниспадали белые из легкой тюли занавеси, пропускавшие мягкий солнечный свет. Все стены между окнами и входами в высшие палаты были убраны гранатовыми, желтыми и фиолетовыми цветами. На каждой из стен располагались портреты великих старейшин, отличившихся в управлении землей за последние 100 лет. У стены, выходящей на восточную сторону, стояла сцена с почетными местами и трибуной. На стене над сценой возвышался великолепный витраж герба человечества, представляющий собой землю с золотой буквицей «Оук» в центре и с 7 ступенями, ведущими к ней – верой, надеждой, любовью, чистотой, смирением, благодатью и славой. Под гербом красовалось огромное изображение Софии, богини мудрости, залитое светом. Сзади нее распускались белые крылья, а руки простирались к народу. На столах стояли огромные блюда с богатым выбором фруктов из свежих овощей и графины с соками. У каждого прибора находилась табличка с именем приглашенного. Всего было около 600 гостей, прибывших на торжественную речь и праздничный обед, 144 члена совета старейшин со своими семьями и почетные гости, древнейшие жители планеты, обладатели всемирных премий и победители различных чемпионатов. В городе, повсюду на улицах, тоже накрывали столы, слышалась игра на гармошке, во всех парках организовывались конкурсы, концерты и показательные выступления в самых разных видах спорта и искусства. День задавался великолепно. Гости собирались на торжественную церемонию открытия праздника. Несмотря на разные стили одеяний, у всех присутствующих имелась одна общая деталь в одежде, а именно сочетание 3 цветов – белого, красного и золотого. Это была часть протокола праздника. Красный цвет символизировал кровь, которую пролили люди за лучшую жизнь будущих поколений. Белый – цвет очищения человечества, и золотой – символ золотого времени, в который мир вошел в эру Софии. Лука и Лия видели дворец первый раз в жизни. Они знали, что отец отлучался сюда для собраний на совет старейшин, но он никогда не брал их с собой. Они представляли здание именно таким, огромным, величественным, лучезарным. Иван-царевич не только состоял в чрезвычайном совете старейшин, то есть являлся одним из 7 главных правителей земли, но и воплощал его центральное звено. Попал он сюда после того, как София, его мать, принесла себя в жертву ради вечной жизни человечества. Всего у совета старейшин было 3 состава. Чрезвычайный совет из 7 членов собирался только для решения самых важных дел, например, когда миру грозила опасность или для вынесения вопросов перед проведением всенародного веча. Узкий состав из 49 членов или их заместителей, где рассматривалось большинство важных вопросов. Расширенный состав из 144 членов по 12 от каждой популяции для рассмотрения важных для них технических вопросов. Последний раз Иван-царевич был на голосовании пару недель назад, когда вносились изменения в порядок регистрации новых планет. Их теперь имели право создавать не только старейшины, отошедшие от дел и джедаи, но и все граждане, получившие высшее образование по владению астральным и ментальным телами, и прошедшие стажировку в департаментах по управлению государством. Старейшины Чрезвычайного Совета и члены их семей были поселены в самом дворце, в палатах на верхнем этаже, а старейшины Узкого Совета имели комнаты на 2 нижних. Члены Расширенного Совета расселялись в отелях города. Наконец, зал церемонии заполнился, и на сцену к трибуне под щедрые аплодисменты вышел шаман. В зале наступила тишина, которую прорезал звук гимна человечества. Все приглашенные встали и, приложив руку к сердцу, начали петь. После окончания гимна шаман поблагодарил гостей и попросил всех сесть. «Дорогие мои соратники, друзья, братья, сестры!» – обратился он к гостям. «Сегодня великий для человечества день. Именно сегодня, 100 лет назад, София, богиня мудрости, спасла нас от конца света и смерти. 100 лет назад произошло великое разделение и очищение человечества. Тогда мы приобрели наше вечно золотистое небо, мягкий климат и прохладную небесную сферу, защищающую нас от испепеляющего жара солнца». Шаман сделал паузу, затем продолжил. Благодаря Софии наш первичный алфавит, буквица, являющийся ключом к управлению реальностью, был расшифрован, и информация, вложенная в него, была осознана землянами. Все люди, осознавшие себя единым организмом и отказавшиеся от удовольствий, разрушающих его, были спасены. Именно тогда человечество стало вегетарианским и вышло на новый этап своего развития, открыло астральный мир и сверхспособности, начало осваивать глубокий космос. Сегодня нам есть чем гордиться. Земля, колыбель человечества, является самым безопасным для человека местом. Здесь он может творить, любить, быть вечно молодым и здоровым. С момента становления человечества бессмертным мы следуем нескольким главным правилам: не поглощать разрушающих организм энергий и уделять одинаковое количество сил и времени семи основным добродетелям – здоровью, любви, чистоте, общению, познанию, созиданию и мудрости. Поэтому каждый человек с детского возраста приучается заниматься спортом, содержать в чистоте окружающее пространство, много читать, писать, творить и проводить время со сверстниками, животными и своей семьей. Воспитание силы воли, чувство ответственности за других, развитие фантазии стали нашими важнейшими ценностями. Посмотрите на наших пионеров, которые участвуют сегодня в вашем приеме. Это сливки общества, победители всевозможных олимпиад, их будущее в управлении популяциями. В каждой школе есть организация учеников, которые берут шефство над неуспевающими ребятами, ведут программы на школьном радио, издают газету, а в благодарность за эти старания совет старейшин приглашает их работать в городских советах, в советах страны и, наконец, континента. Таким образом, нами правят люди с самым развитым чувством сострадания и самым большим опытом помощи другим. Приглядитесь к этим ребятам. Именно из них выйдут в будущем новые старейшины. Сегодняшний праздник для них – прекрасная возможность познакомиться с вами, сегодняшними правителями, и наладить общение. Оправдайте их ожидания. Зал зааплодировал. Шаман продолжал. Некоторые наши сограждане стали богами, создали свои планеты, сделали их процветающими и привлекательными для путешествий. За последние 100 лет мы нашли контакт и развили связи с 2 цивилизациями другого типа – мирными космическими карликами и рептилоидами. С первыми у нас великолепные отношения, культурный и научный обмен, а с последними нам удалось развить торговые отношения. Совет старейшин считает это одной из важнейших заслуг человечества. Редким цивилизациям удалось избежать войны с рептилоидами и остаться при своих интересах. Но наша цивилизация не остановилась на достигнутом. Мы не стали почивать на лаврах. Сегодня мы разрабатываем возможность того, чтобы каждый человек получил доступ к путешествиям во времени, чтобы каждый мог менять Вселенную по своему усмотрению в рамках принципов основного закона. В этом году мы вводим доступ для всех чиновников высшего ранга, и это только начало. Зал взорвался аплодисментами. Путешествия во времени были тем развлечением, которого все люди ждали с нетерпением уже несколько десятков лет. Но доступны они были только джедаям и членам специальных комиссий. Теперь же был отлажен механизм безопасных путешествий. Человек, попадавший в прошлое или будущее той или иной вселенной, мог менять ее по своему усмотрению, учитывая тот факт, что, покидая это время и пространство, изменения не сохранялись. Таким образом, изменения существовали только в сознании путешествующего. Если же туриста убивали или он лишался жизни другим образом, его астральное тело возвращалось на Землю и воплощалось в какого-либо новорожденного человека. Это был риск. Но на него готовы были пойти очень много людей, потому что острые ощущения – это то, чего землянам не хватало в слишком спокойной и размеренной жизни колыбели общества. После произнесения торжественной речи шаман пригласил всех к столу, объявив, что после обеда гости могут выйти в город на празднество, а также посетить музей буквицы, где проходили лекции по раскодированию и применению кода в различных родах деятельности. Приглашенные сели обедать, роботы начали приносить первые блюда. Каждый гость выбрал себе меню заранее, поэтому блюда были разные. Иван-царевич заказал рулет из огурца с кремом из феты и салатом из свеклы и моркови. Его жена Софья попросила овощной спринг-ролл. Луке и Лия принесли индийские лепешки с красным хумусом, баба-ганушем и долмой. А кот заказал форель, которая на самом деле была клонированной рыбной тканью, хотя и со вкусом форели. Девушка, сопровождавшая кота, ничего не ела, она просто сидела, улыбалась и наблюдала за другими. «Как здесь все красиво и вкусно!» – воскликнула Лия, разглядывая просторный зал и рисунки в витринах. «Зря ты, Греночка, ничего не ешь!» Девушка не успела ответить, так как кот ее перебил. «Нечего тут ей есть, жирно будет!» Она дома вчера стакан воды выпила, а он у нее весь вечер булькал. На второе дети заказали бургеры из фалафели. Отец взял самос с овощной начинкой, мама заказала хрустящую спаржу с сафрановым ризотто и ореховым соусом, а коту снова принесли форель. Пожалуй, самым полезным изобретением человечества в пище являлся аннулятор соли, который позволял безвредно выводить всю потребленную соль из организма и не имел ни одного побочного эффекта. В солонках, стоявших на столе для удобства, соль уже была смешана с нужной дозой аннулятора. Это изобретение позволило людям продолжать употреблять блюда из овощей, некоторые из которых без соли были бы утрачены из-за отсутствия вкуса. Сахар же в чистом виде прекратили производить, заменив на фруктовые экстракты из тайского сахарного яблока, апельсинов и других сладких фруктов. Блюда с ними, порезанными на маленькие кубики, стояли на столах рядом с экстракторами, аппаратами по вытяжке фруктозы. Это делалось для того, чтобы употреблять природный сахар сразу, пока он живой. «А тебе не жирно будет столько рыбы?» – спросила кота девушка, которую назвали Гренкой. «Жирно у кого видно, а я прелесть!» «Сегодня праздник, сегодня девушки танцуют», – сказал кот, вытер лапы полотенчиком, лежащим в миске, и запустил кусок в рот. «Ты лучше скажи, ты записалась на какие-нибудь конкурсы?» Многие гости имели традицию есть руками, чтобы не использовать вилку – символ атаки. Поэтому на всех столах стояли плошки с маленькими горячими влажными полотенчиками для вытирания рук, а также лежали китайские палочки для любителей этикета. «Да», — сказала Гренка, — «я пойду на паркур, бег с препятствиями, а ты?» «А я записался на открытую сцену, где будут выступления в стиле стендап», — «важно», — сказал кот. «Я уже год на курсы хожу, пора покорять планету». Дети захлопали в ладоши. «Представляю нашего кота на сцене!» – засмеялась Лия. «Будешь говорить про экзамены и хвосты, да?» «И вовсе нет!» – хмыкнул кот. «Я создал персонаж. Я кот-диджей. Про это и буду говорить». «Джедай!» – поправила его Гренка, которая наизусть знала весь его текст, потому что он замучил ее репетициями. «Прекрасно! Мы обязательно придем. Правда, папа?» – Иван кивнул. «Конечно!» «Гренка вас отведет, а мы пойти не сможем, у нас государственные дела». Он посмотрел на жену Софью, так кивнула и улыбнулась. «Не очень-то вас и хотелось видеть», — кот насупился. «Раньше ты все время был со мной, а теперь с женой, как будто она интереснее меня». Софья засмеялась. «Ну, а вы куда-нибудь записались?» — спросила она детей. «Конечно. Лада, система, поиск», сказала кодовые слова Лия, запустив интернет-поиск на виртуальном экране. Чип для запуска поиска имели почти все люди. Это позволяло быстро овладеть любой нужной информацией. Чип прикреплялся сзади уха и активизировался кодовым словом голоса хозяина. Экран был виден тоже только хозяину чипа. Соревнования по спортивным дронам сегодня, 20 августа 153 года от Рождества Софии, Новоград. Ввела запрос Лия. Компьютер ответил неслышно для окружающих, но понятно для восприятия слухом Лии. «На аренах сегодня в 7:30 вечера приходите все. Лия взяла лепешку и макнула ее в соус. «Буду участвовать я и дядя Флав». Дядя Флав был возлюбленным Гренки, поэтому все считали его членом семьи. «Заметана и на ус наметана», — удовлетворенно крякнул кот и воткнул коготь в форельку. В то время как гости наслаждались обедом и обществом, в одной из верхних палат курили шиша три старейшины узкого совета — Ферзь, Хёрд и Гоголь. «Прекрасный праздник, не правда ли?» — сказал Ферзь, окидывая пирующих печальным взглядом. «Прекрасный!» — подхватил Хёрд, вдыхая табак. Хёрд обладал невысоким ростом, рыжей бородой и длинными волосами, забранными в хвост, что выдавало его ирландские корни. «Прекрасный, как и все праздники!» — продолжил он. «Прекрасный день, прекрасный, как и все дни! Вы заметили, что мы живем в мире, который перестал двигаться?» Жизнь стала слишком пресной. Мы превозмогли страдания, но это привело к тому, что и радость стала слабой. Все спокойны, все разумны, все спортивны, ни одной пышной селяночки. «Согласен», — поддержал его Гоголь, третий старейшина, и грустно улыбнулся. Гоголь занимал ранг выше по сравнению со своими собеседниками, поскольку состоял не только в узком, но и в чрезвычайном совете. Он руководил Министерством здоровья планеты. Видно было, что он очень заботился о своем внешнем виде. Среди троих у него было, пожалуй, самое стильное одеяние – белый кафтан, шапка-лодочка, манжеты из золотого кружева, красные брюки, сапоги из клонированной кожи крокодила. У него было европейское лицо с большим подбородком и тонкими губами, глаза карие и чуть мутные от выкуренного табака. Именно эта привычка и привела его сегодня в компанию куривших кальян и критиковавших устройство миропорядка старейшин. Гоголь попал в совет 15 лет назад из олимпийской сборной по фехтованию. Тогда он был очень деятелен, всегда оптимистичен и имел много спортивных идей для воплощения. Сначала он занимал пост заместителя министра по спорту, затем стал министром, а затем старейшиной расширенного совета. 3 года назад его предшественник, чрезвычайный советник первой чакры Галей, отошел от дел и создал свою планету, порекомендовав молодого и активного Гоголя на свое место. Однако эти 3 года не пошли ему на пользу. После отмены обязательного ношения браслета состояния, который указывал бы на уровень содержания основных элементов в организме, воля его подкосилась. И даже складывалось впечатление, что всем заправлял здесь не он, а Хёрд. «Мы уже 100 лет живем в мире, который полон запретов». Гоголь взял трубку шиша, протянутую ему Хёрдом, вдохнул и продолжил. «Если вдуматься, запрещено все. Выпил чуть больше хмеля – пастись. Выкурил лишнюю трубку табака – пастись. Знаете ли вы, что на табак, который мы курим, я истратил 1/3 своих месячных бонусов? А если отказываешься от выполнения правил, изволь покинуть землю. А вне земли ты уже не чувствуешь себя в такой безопасности, как на ней. Вы видели последнюю статистику? Земляне недовольны. Они проводят времени здесь меньше, чем на других планетах. И я получаю много жалоб родителей на то, что детям приходится отказывать в мороженом, сливкам, суфле. Я считаю, что стоит вынести на всенародное вече предложение увеличить возможный уровень поглощения молока, яиц, алкоголя, хлеба и понизить стоимость табака. Это привнесет в жизнь людей остроту. Они начнут изменять друг другу, больше страдать, завидовать, интриговать, а значит и радость станет сильнее, и сочувствие. Мы снова почувствуем особый вкус жизни». «Ах!» – хмыкнул Хёрд. «Нам нужен выход на новый виток сознания, и это можно сделать, лишь легализовав мою научную деятельность». «Хм, вашу научную деятельность!» – усмехнулся Ферзь. «И как вы это себе представляете? То, чем вы хотите заниматься, это пытки человеческого сознания. Вы хотите смешивать сознание человека с другими видами сущностей. Эксперименты с ДНК человека запрещены с начала новой эры. И потом... Создание человека заслужило уважительного к себе отношения. Вы не согласны? «Если мы будем всех уважать, наука не будет двигаться вперед», — резко ответил Хёрд. «А что бы вы сказали, если бы очнулись однажды и увидели, что вы стол?» — с интересом спросил Ферзь. «А я предпочел бы прожить жизнь стола, чем жизнь человека, который не может достигнуть своей цели». Хёрд резко встал и прошелся по комнате. «Я не требую такого разрешения на Земле. Мне было бы достаточно иммунитета на дозор планеты, которую я создам после отхода от дел». «Я не разделяю вашего мнения о научной деятельности», — сказал Гоголь Хёрду. «Однако наши интересы имеют много общего. В то же время надо понимать, что нельзя действовать в открытую. Если вопрос и удастся вынести на голосование, то он будет отклонен. Все последуют голосу Ивана, никто не будет голосовать за ухудшение условий жизни на Земле. Нужно придумать, как можно надавить на царевича. Он центральная фигура Совета. Именно от его решения зависит, как проголосует последний. У вас есть идеи?» «Идеи есть», — сказал Хёрд. «Нужно найти исполнителя». «А что нам известно о семье Ивана?» «А ничего!» — Ферзь нервно стукнул костяшками пальцев по дереву кресла. «Информация имеет высший уровень секретности. София, имевшая исключительную мощность, заблокировала доступ к информации о своей семье. Мы даже точно не знаем, является ли Иван ее сыном. Может быть, Софья — это и есть София? По легенде, тело Софии исчезло на третий день после принесения ею себя в жертву. Правда, это или нет, неизвестно. Все старейшины, бывшие при событиях, исчезли, их имена заблокированы. Может, София воскресла и путешествует во времени или вселенных? А может, следит за нами через своего биоробота, эту девушку в очках? Во всяком случае, к Ивану не подступиться». «А вы проверили эту девушку?» — спросил Хёрд. «Может быть, София — это она?» «Исключено», — сказал Ферс. «Я сканировал ее мысли, они не заблокированы, но представляют собой набор цифр, как и положено мыслям робота». «У меня появилась идея, как узнать, жива ли София», — сказал Хёрд. «Я думаю, что любой человек сделает все, чтобы быть со своими родными, если с ними случилось что-то серьезное, особенно если это дети». «А что можно сделать с детьми?» — удивился Гоголь. «Вы же понимаете, что события не могут сложиться негативно, если дети не поглотят достаточно много негативной энергии». «Значит, надо сделать так, чтобы поглотили», — сухо сказал Хёрд. «Сейчас это организовать невозможно. Это будет слишком заметно, но у меня есть идея». «Можно узнать, как вы будете действовать?» — спросил Гоголь. «Не как, а через кого?» — усмехнулся Хёрд и пригласил Гоголя подойти к витрине. Он отодвинул штору и посмотрел через стекло палаты в зал, где сидели гости. Его взгляд сосредоточился на коте, который хвастался своими достижениями и уплетал рыбу за обе щеки. Тем временем принесли десерт. Это был сюрприз. Гости заказывали только первые и основные блюда. Десерты приготовлялись по последнему писку моды в стиле решетчатая кухня. Это были кубики 3 на 3 сантиметра, состоящие внутри из множества тонких решеток диаметром 1 мм, в которых был вкраплен крем. Попадая в рот, твердые решетки таяли, соединяясь с кремом. Обычно для решеток использовали какой-нибудь продукт с не слишком выраженным вкусом, типа орехов или риса. А для крема, наоборот, нечто заполняющее вкусом основу, таким образом, чтобы ансамбль имел приятный контраст. Детям принесли решетку из белого зефира с клюквенным наполнителем, Ивану и Софье – ореховую со свекольным кремом, а коту – решетку из форели, наполненную кремом из этой же рыбы. Подавая десерт коту, робот-официант произнес: «Разрешите преподнести вам этот небольшой сюрприз от старейшин, которые ценят ваш огромный вклад в развитие сознания кошачьей расы и животного мира в целом. Желаю вам приятного аппетита». Кот замурлыкал от восторга. Он забросил кубик в рот и обомлел. Кубик таял во рту, и кот чувствовал, что вкус крема не был похож ни на клонированное, ни на настоящее мясо форели. Кот почувствовал, что уплывает в розовые дали.